Задание 4. Антон, где ты учишься? Я учусь в Москве, в университете. Джон, где учится твоя сестра Лора? Она учится в школе. Она еще маленькая. Малин, где учатся твои друзья? Они не учатся, они работают на заводе.